выглядела совсем похожей на мальчика. «Доктор Рэндаль приехал за тобой, Джим», — сказала она. «Я попросила его сюда, наверх». Джим надел фрак, и эта одежда сразу как бы отделила его от семьи. Теперь перед ними был черный Карузо, знаменитый на весь мир певец. И Салли, взглянув на преобразившегося Шурина, почувствовала и гордость, и робость одновременно. Появился доктор Рэндаль, как всегда приветливый и сдержанный в манерах. «Предвкушаю удовольствие слушать вас, мистер Робинсон», — сказал он, обмениваясь с певцом крепким рукопожатием. «Помню, какое наслаждение это доставило мне в Париже. Боюсь, однако, что здесь, в нашем городке, не обойдется без какого-нибудь скандала. Вокруг вас чересчур много разговоров. Будете вы исполнять советские песни?» «Разумеется, буду, если попросит публика», — сказал Джим Робинсон. «В Европе люди очень горячо принимали эти песни. Я уверен, что и у нас потребуют, чтобы вы их спели». Доктор Рэндаль задумчиво посмотрел на певца. «А тогда держитесь. Некоторые здешние молодчики ни за что вам этого не простят. Разразится целая буря». «Скауты непременно будут орать», — вмешался Чарли, который только что получил свежую порцию донесений от Джоя Беннета. «В Колорадо полным-полно скаутов. Их пригнал наш Макмагон, и верно уж недаром». «Ну и ну», — рассмеялся Джим. «Очень бодрящая обстановка, скажу, не стесняясь, как говорит наш друг Цезарь». Он взглянул в окно, где быстро сгущались сумерки. «Однако нам, кажется, пора ехать. Мне остается 8 минут до выхода». Доктор Рэндаль спустился первый и усадил Салли, Чарли и Джима в свой вместительный Крайслер. Боковыми улицами он повез своих пассажиров к переполненному Колорадо. Ровно через 8 минут со своих мест во втором ряду Салли и ее сын увидели вышедшего на сцену Джима. В черном длинном облегающем фраке певец казался еще выше и тоньше, чем всегда. Едва только известная всем по портретам высокая фигура появилась на эстраде, точно лавина обрушилась в зале. Горчишный рай аплодировал своему певцу. Оглушительно засвистели самые горячие его поклонники. Робинсон низко поклонился. Потом обернулся к роялю, за которым уже сидел Джордж Монтье, и что-то сказал музыканту, но так тихо, что зал не уловил. Рояль зарокотал, и вверх взмылась сильная и мягкая волна звуков. Джим положил руку на полированную крышку рояля и запел. Он пел старинный негритянский гимн. «Великая река течет. Она течет и все уносит с собой. Она все знает, великая река. Она видела людей и многие страны, и человеческие страдания и радости. И течет, течет, и стремит свои большие воды невозмутимая великая река». Зал вздохнул. Волшебный проникновенный голос певца вливался в душу людей, томя, будоража и тут же мгновенно успокаивая и лаская. И сила, и глубокая страсть, и скорбь были в этом голосе. Казалось, чьи-то чуткие пальцы касаются самых заветных струн в человеке. И толпа замерла, слушая вековечную тоску и мудрость негритянского народа, воплощенные в этом гимне. Джордж Монтье вдохновенно следовал за чудесным голосом. Замер последний звук, а люди все еще сидели в молчании. И вдруг, ломая тишину, неистово загрохотали, засвистели, застучали ногами от восторга. «Теперь русскую песню!» — внезапно крикнул чей-то нетерпеливый юношеский голос. И зал, словно только и ждал этого сигнала, начал вдруг взывать громко и настойчиво. «Русскую песню! Русскую песню! Давай, давай, Робинсон! Песню советов!» Но тотчас же в эти голоса вмешались другие, злые. «Долой красные песни! Не позволим! Он не посмеет! А то мы ему сумеем заткнуть глотку!» В разных углах зала виднелись взволнованные и возбужденные лица. Соседи волками смотрели друг на друга. Явственно донеслось до Джима Робинсона бранное слово. Кто-то у самой эстрады злобно и громко сказал: Пусть только попробует черная абразина, мы ему покажем. Робинсон вспыхнул и повернулся к Джорджу Монтье.